Глава 21. Распоряжение на войне. Часть 1. Вот как следует давать бойцам распоряжение. Когда они рассредотачиваются по лагерям и предполагается, что они сохраняют строй, те, кто движутся в том или ином направлении вопреки приказу, должны быть наказаны за невыполнение приказа. Передовые линии выполняют команды, полученные от командиров передовых подразделений. Тыловые линии выполняют команды, полученные от командиров тыловых подразделений. Линии левого фланга выполняют команды, полученные от командиров подразделений левого фланга. Линии правого фланга выполняют команды, полученные от командиров подразделений правого фланга. Когда все пятерки в линии получили свои приказы, их командира следует наградить. Если не все пятерки в линии получили свои приказы, то их командира следует наказать, как если бы он был виновен в противоречии приказам. Если кто-либо заболел и сообщил это бойцам подразделения, и бойцы доложили об этом командованию, то они не подлежат наказанию. Как правило, если пятерка направляется в бой в строю, то если один из бойцов не наступает в строю и не нападает на врага, то тот, кто отдавал ему приказ, должен быть наказан, как если бы он совершил это преступление сам. Десятка ограничивает и связывает всех десятерых, кто входит в ее состав. Если они потеряли одного бойца и остальные девять не сражаются с врагом насмерть в отчаянной схватке, то тот, кто отдавал им приказы, должен быть наказан, как если бы он совершил это преступление сам. Если кто-нибудь от бойцов десяток до командующих подразделениями не следует законам, то тот, кто отдавал им приказы, должен быть наказан, как если бы он совершил это преступление сам. Как правило, для того, чтобы наказание и взыскание были строгими, а побуждение и награды справедливыми, они должны быть упомянуты в распоряжениях, в соответствии с которыми отдаются приказы солдатам. У армий и тех, кто ими командует, разные знамена, а у сотен разные значки. Воины армии левого фланга носят свои значки на левом плече. Воины армии правого фланга носят свои значки на правом плече. Воины срединной армии носят свои значки посреди груди. Надписи на их значках гласят, к какому подразделению армии относится воин. От передних линий до задних, в каждом подразделении, состоящем из пяти линий, самые почетные значки те, что носят на голове, остальные, соответственно, носят ниже и еще ниже. Командир пятерки отдает приказы остальным четверым бойцам, используя доску вместо барабана, кусок обожженной глины вместо гонга и бамбуковую палку вместо флажка. Когда он бьет в барабан, они должны наступать. Когда он опускает флажок, они должны бежать вперед. Когда он ударяет в гонг, они должны отступить. Когда он указывает влево, они должны идти налево. Когда он указывает вправо, они должны идти направо. Когда гонги и барабаны звучат одновременно, бойцы должны сесть. Когда командир пятерки закончит отдавать распоряжение своему отряду, бойцы должны объединиться с другим отрядом под руководством десятника. Когда десятники закончат отдавать распоряжение своим подчиненным, бойцы должны объединиться под руководством командира полусотни. Когда командир полусотни закончит отдавать распоряжение своим подчиненным, бойцы должны объединиться под руководством сотника. Когда сотник закончит отдавать распоряжение своим подчиненным, бойцы должны объединиться под руководством тысячника. Когда тысячник закончит отдавать распоряжение своим подчиненным, бойцы должны объединиться под руководством командующего десятью тысячами. Когда командующий десятью тысячами закончит отдавать распоряжение своим подчиненным, бойцы должны объединиться под руководством командующего армией. Когда командующий армией закончит отдавать распоряжение своим подчиненным, бойцы должны объединиться под руководством верховного главнокомандующего. Когда верховный главнокомандующий закончит отдавать распоряжение своим подчиненным, войско должно развернуться на местности. Он устанавливает три главных поста, обозначенных столбами, каждый в 100 шагах от другого, и приказывает войску двигаться строем к первому посту. Войско проходит первые 100 шагов и обучается нападению на врага. Следующие 100 шагов войско проходит быстрым шагом, а последние 100 шагов оно передвигается бегом. Следуя такому плану, войско обучается боевой тактике. После этого, в соответствии с достижениями, проявленными при учениях, должны быть распределены награды и наказания. Все начальники, начиная с верховного главнокомандующего и ниже, имеют свои знамена. Когда сражение выиграно, всякий раз следует обратить внимание на то, знамена каких чинов были захвачены, и в соответствии с этим должны быть распределены награды. Этим командующий покажет, что намерен раздавать награды в зависимости от достигнутого. Победа в войне заключается в достижении благоговения. Благоговение достигается объединением сил. Объединение сил достигается исполнением наказаний. Чтобы наказания исполнялись справедливо, причины для награждений должны быть ясными. В наши дни, когда люди покидают пределы границ государства и встречают смерть лицом к лицу на войне, то если они обучены умирать без колебаний, этому есть причина. И она заключается в том, что награды и наказания были устроены правильно. Обученные защитники обеспечат надежную оборону. Вступив в бой, они обязательно будут сражаться. Порочные планы не удастся привести в исполнение. Порочные люди промолчат. Отдаваемые приказы не будут противоречить тем, что были отданы ранее. Войско пойдет в наступление без сомнений. Малые подразделения будут подобны удару грома и помчат на врага, словно табун лошадей. Возвышай достойных, отличай добродетельных. Пусть их отличие будет так ясно, как различие между черным и белым цветами. Пусть люди повинуются приказам вышестоящих так, как 4 конечности повинуются разуму. Если передовые отряды пробились сквозь вражеский строй, проникли за линию его обороны, словно вода, прорвавшая плотину, то этому есть причина. Она заключается в действенном обучении. Оно предоставляет средства, открывающие замкнутые пределы, дающие защиту святыням государства, устраняет бедствия и урон, приносит боевые достижения.